Ханна Кэмпбелл остановилась и повернулась лицом к Райли Аллену. Ее глаза выражали такое любопытство, что он немедленно же рассказал ей историю Петроградской детской колонии, все, что знал. «Просто невероятно! Такое не придумаешь! Вы говорите, что они уже больше года не видели родителей? Бедные дети, они нуждаются в участии, материнской заботе. Вот-вот вы им должны заменить мать. Я почему-то убежден, что у вас хватит материнской любви на всех». Глава 6. Остров. Где разместить детей? Это был самый трудный вопрос, стоявший перед Райли Алленом. Транссибирская магистраль напоминала реку в весенний разлив. Она несла с собой все новые и новые потоки беженцев. Но если настоящая река сбрасывает свои воды в море, освобождая русло, то здесь было иначе. Владивосток все больше переполнялся людским половодьем. Стоявшие у причала фонарейди суда могли принять на свои палубы и в трюмы лишь малую часть тех, кто жаждал покинуть российский берег. Остальным оставалось ждать и надеяться. Не только дом или комната, а просто койка, даже угол, куда можно бросить тюфяк, чтобы не проводить ночи под открытым небом, все имело свою цену и шло на расхват. Если ночлег становился проблемой для отдельного человека, то что ж тогда можно сказать о тысячной колонии? Дети, правда, должны прибывать во Владивосток не сразу, не в один день, а тремя поездами, но это не меняло сути дела. Жилья требовалось много, и найти его надо было быстро. Райли осмотрел все гостиницы, общежития, побывал даже в казармах. Увы, любое из этих зданий было забито до отказа и напоминало муравейник. Он обошел десятки улиц, примиряясь к каждому дому, но за любой дверью и окном шумела жизнь. Слышались голоса постояльцев, и Райли, даже не постучавшись, продолжал поиск. Потеряв надежду найти приют для колонии в черте города, Райли Аллен обратил внимание на пригороды Владивостока. Он разослал своих помощников по всем направлениям, но они возвращались, разводя руками. Большой Владивосток окружали тысячи домов, однако они больше напоминали крестьянские усадьбы. Высокие заборы и лай собак — вот что встречало квартирьеров Красного Креста. Уже в который раз Райли подошел к карте. Неожиданно взгляд его упал на остров Русский. «Вот где, возможно, находится решение», — подумал он. Уже на следующее утро Райли Аллен сел на катер, чтобы проверить свои предположения на месте. Остров Русский. Этот клочок суши был, кажется, придуман самой природой, чтобы сделать бухту Золотой Рог еще более удобной, прикрыв от непогоды. Но не только от штормов. Вдоль всего острова тянулась горная гряда. На каждой из вершин были сооружены укрепления и установлены дальнобойные орудия. Эта крепость должна защищать Владивосток и его гавань в случае нападения вражеских судов. Но крепостные пушки молчали много лет. Морское сражение между Японией и Россией произошло совсем в другом месте. В начале века отношения между двумя странами обострились, а в 1904 году началась война. Райли Аллен тогда был студентом, но и по сей день помнит броские газетные заголовки с местами морских сражений Порт-Артур и Цусима. Сражение, которое решило исход войны, произошло в Цусимском проливе. Оно было проиграно русским флотом. Далекая война оставила у Аллена впечатление о мужестве русских моряков и бездарности русского правительства. С тех пор минуло всего 15 лет, и вот сегодня одни японские суда стоят в бухте Золотой Рог, а другие вошли в устье Амура и бухту де Кастре. Нетрудно понять, как оскорблены национальные чувства русских. Владивосток — город моряков, и здесь живут многие из тех, кто пережил трагедию Цусим. На острове Райли провел почти весь день. Есть недавно брошенные укрепления, он подумал, что находится в природном заповеднике. Густой, а местами непроходимый лес, некошенный, с множеством пестрых цветов луг. После городской суеты и неустроенности особенное чувство тишины и покоя. Аллену хотелось верить, что вскоре эта тишина огласится детскими голосами. Но больше всего обрадовало то, ради чего он отправился сюда на остров. На пологих холмах стояли казармы, длинные здания из добротного кирпича. Прежде в них жили артиллеристы и другие военные люди, обслуживавшие батареи. А теперь казармы молча глядели в море узкими глазницами окон. Просто удивительно, что никто их не занял до сих пор. Это было настоящим везением. В военном городке хватит места для всей колонии, и для детей, и для воспитателей. Теперь важно все привести в порядок. Не только отремонтировать, но и создать уют, а этого не сделаешь без женских рук. Вот почему Райли Аллен так обрадовался неожиданному знакомству с Ханной Кэмпбелл. Через несколько дней Райли снова отправился на остров Русский, но уже с целой бригадой. Все здесь было запущено. Густой травой заросли тропинки, ведущие к зданиям. Трава добралась до самых дверей и даже дотянулась до окон. Стекла разбиты, водосточные трубы исчезли. Дверные и оконные рамы сорваны с петель. Но внутри помещения выглядели вполне терпимо. Даже и койки сохранились, а вот печи придется поправить. Надо также побелить потолки и стены, кое-где заменить половицы. Пока рабочие выгружали с катера доски, цемент и известь, Райли решил поговорить с Ханной Кэмпбелл, кое о чем посоветоваться, но ее нигде не было. Ни в казармах, ни на берегу, места незнакомые, не заблудился ли. Не придумав ничего другого, он встал на пригорок и начал звать: «Миссис Кэмпбелл, отзовитесь!» Она неожиданно появилась сзади, держа в руках целую охапку цветов. Райли обрадовался и подумал, что мог бы и сам догадаться подарить ей цветы. «Сознайте, что испугались», — сказала Ханна, увидев на его лице и удивление, и радость. «Как же, слабая женщина, вдруг ее медведь загрызет или змея укусит? А еще на островах бывают пираты и прячутся разбойники. Все может быть. Мы с вами на краю света. Да и время такое. Война, береженого Бог бережет». Пиратов, пожалуй, здесь и нет, а вот клад мы отыскали. Теперь у наших детей будет настоящее островное жилище. Над этим кладом еще придется повозиться. Но это приятные хлопоты, а за меня волноваться не надо. Вспомните, мистер Аллен, откуда я приехал в Владивосток, как прожила последние 2 года. Нам с мужем случалось ночами отпугивать волков, которые подвывали в десятки метров от нашей хижины. Райли Аллен снова уже не в первый раз посмотрел с восхищением на эту женщину. Светлые волосы уложены в высокую прическу, что делает еще более высокой и стройной, и одета безукоризненно, кажется, только вышла из дверей первоклассной гостиницы. Райли готов был биться об заклад, что Ханна — внучка тех самых великих женщин, которые осваивали Новую Англию и Дикий Запад, деля вместе с мужьями-пионерами все тяготы жизни. С генами передаются не только черты лица, но и черты характера. Они начали осматривать помещение, переходя из одной казармы в другую. И везде Ханна Кэмпбелл оставляла цветы по несколько веточек из огромной охапки. Она клала их в разные места, где на кровать, а где на стол или подоконник. И происходило чудо. В комнате прежде темной, запущенной, пыльной, будто бы вспыхивал светом.